Все заборы, все столбы увешаны объявлениями, как правило, прилепленные размятым хлебом, о том, что вот я еду туда-то, если прочтешь, езжай за мной. Потому что терялись в ходе эвакуации люди. Выходили для того, чтобы что-то купить, воды набрать. Поезд трогался без предупреждения. Ну и терялись семьи, расставались. Здравствуйте, я Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, которые родились в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. И в этом выпуске рассказ Нахима Борисовича Левита. Он родился в 1923 году в городе Невель. Это на юге Псковской области. Нахим Борисович вспоминает начало Великой Отечественной войны и рассказывает, что происходило в это время с ним самим и что случилось с его семьей. Интервью было записано в марте 2015 года. В 1939 году впервые был понижен возраст призывной до 18 лет. Было издано постановление, тогда это называлось не указ, а приказ, по которому с 18 лет призывались все безусловно, без исключения. Но я вот помню из нашего выпуска, человек, там три класса было, классы были довольно большие, вероятно, так 105-110 человек было, наверное. Не подлежали призыву только два человека. Один был ростом мне до плеча, и у второго была запредельная близорукость. Я не был признан, потому что я в 17 лет кончил школу. Тут одна верующая женщина сказала, что меня безбожника охраняет какой-то ангел. Мне было 7 лет, в школу принимали с 8, меня должны были отвезти в подготовительный класс. Когда мы только выходили из дому, а мать моя была зубным врачом, у нее дома был свой кабинет, прямо в дверях подходит женщина со страшной зубной болью. Ради Бога, помогите. Ну, пришлось задержаться немножко. Уроки уже начались. Зашли в школу. Город небольшой, совсем 1016-18 жителей. Зубной врач, профессия такая, которая многим знакома. Мать говорит, вот в нулевку. Она говорит, все места заняты. Я его посажу пока в первый класс. А потом я разберусь, кого куда. А потом случилось так, что кто-то донес, что эта учительница, заходя в класс, крестится. Но это считалось совершенно недопустимым в советской школе. Ее уволили. И, естественно, никто не передавал вот этого распоряжения пересадить в первый класс или в нулевку. Я так и остался в первом классе. И все кончили 18-летними, а я 17-летним. Очень многие поступили в военное училище. Кстати, из них многие выжили, потому что нужно было 3 года учиться. И в самый тяжелый период войны, когда больше всего жертв было, они учились. А вот те, кто не хотел быть военными, пошли рядовыми, никто не вернулся. Все погибли. Я поступил в институт, Московский авиационный институт. Из нашего выпуска 5 или 6 человек, парней, только остались живыми. Все погибли на фронте. И то все были ранены. Мне вот поразительно повезло. Я кончил только первый курс. Последний экзамен был 23 июня. И в начале июля нас уже большую группу перевезли на постройку оборонительных укреплений. Привезли на восточный берег Днепра, там где-то за Вязьмой. Мы были удивлены, неужели немцы сюда допустят? Они прошли гораздо дальше потом и были уже в пригородах Москвы, как вы знаете. И вот там, когда мы рыли эти противотанковые рвы, немцы бросали к нам листовки с призывом переходить, и там был пропуск на неограниченное количество лиц. Нам запрещали категорически эти листовки читать, но мы же были студентами. Так что вы понимаете, как мы выполняли это распоряжение. В одной листовке была фотография, на которой был изображен сын Сталина от первого брака. Вот я забыл, как его зовут. Он был старшим лейтенантом и артиллеристом. Видимо, в первых боях попал в плен. Он сидел на снимке в окружении немецких офицеров нескольких. И вот, говорили, даже ваш сын Сталина сдался нам. Но не знаю, как это было. Шли уже после войны, по-моему, разговоры. Нет, во время войны о том, что немцы предлагали обменять сына Сталина на какого-то захваченного в плен генерала. Сталин отказался. Речь идет о Якове Джугашвили, старшем сыне Сталина, который ушел на войну 27 июня 41 года и уже в июле попал в плен. И действительно существует версия, что немцы предлагали Сталину обменять Якова на одного из немецких генералов, а он отказался со словами «Я солдата на генерала не меняю». Но эта версия никак документально не подтверждена и, вероятно, является легендой. Яков погиб в немецком лагере в апреле 43 года. Он бросился на забор под напряжением, и после этого в него, вероятно, уже мертвого, выстрелил часовой. Самый тревожный день был 16 октября 41 года. Немцы прорвали фронт на московском направлении. Они окружили три наших армии. В Москве паника. По карточкам выдают двойные порции хлеба, сахара и так далее. Так вот, уходил последний эшелон, и надо было решать, уезжать или нет. Ну, решили ехать. Наша компания там студенческая, решили ехать в эвакуацию. Эвакуировали нас в Алма-Ату. У нас были условия очень благоприятные в эвакуации. Купе было у нас 10 человек. Купе рассчитано на 4 максимум. Но это считалось очень хорошо. На станциях выходили, за Волгой уже можно было купить кое-какие продукты без карточек. Все заборы, все столбы увешаны объявлениями, как правило, прилепленные размятым хлебом, о том, что вот я еду туда-то, если прочтешь, езжай за мной. Потому что терялись в ходе эвакуации люди. Выходили для того, чтобы что-то купить, воды набрать. Поезд трогался без предупреждения. Ну и терялись семьи, расставались. Поезд пришел в Алма-Ату. Значит, мы должны были начать заниматься в помещениях КазГУ, Казахский государственный университет. Вот там в первую смену занимались они, а мы во вторую. Ну, первое время было много свободного времени. Осмотрели город. Вообще город очень красивый, на склоне горы. Очень хорошо спланированный был. Особенно хорошо смотрелся оперный театр. Мы его потом назвали театр оперы и буфета. Потому что там был буфет, который потом, когда уже все было по карточке малодоступно, там кое-что продавалось. Нужно было только к началу антракта стоять в дверях, выбежать, чтобы занять очередь. И что-то там купить. Балета там не было, было только опера. Студенческое столовое было жуткое. Был либо суп с галушками, ну, в сущности, почти чистая вода с 4 галушками небольшими. Давали студентам талоны на 2 таких супа. Либо суп затируха, мы его называли, как-то заболтанной мукой был суп. Жил я в общежитии, а это был зрительный зал в балетном училище. Сцена и зал были местом нашего обитания. Там человек 50 размещалось нас, студентов. Вот такие условия. Итак, Нахим Борисович уехал из Москвы в Алма-Ату в октябре 41-го. А его родителям и младшей сестре пришлось эвакуироваться из родного Невеля еще в середине июля, потому что город был быстро захвачен немцами. И эта эвакуация едва не стоила жизни его маме. Фабрика, где отец работал, закрылась. На 5 семей дали под воду параконную. Но детишек тогда было очень много, и разместили на этой подводе только детишек маленьких и больных стариков. Моя сестра 9 лет должна была идти пешком. Когда отошли сравнительно недалеко, ну, 500 метров, наверное, мать вспомнила, что дома заперла кошку с котенком. И подумала, что если они не погибнут в горящем доме, то они с голоду умрут. Дело уже к вечеру шло. Но говорит, я вас сейчас догоню, вернусь только. Оставила вещи свои, пальто, чемоданчик, который у нее был, там головной убор в каком-то доме. Тут налет. Она спустилась в щель. Это узкий такой, яма такая узкая, ну, обычного роста человека. Туда прятались, спасаясь от осколков. От прямого попадания она, конечно, не защищала. Но они везде были вырыты. И под Москвой было много таких во дворах сделано. Кончилась бомбежка, она пошла. Дом, где она стояла, вещи горит. И вот так, без вещей, без пальто, без денег, в одном легком ситцевом платье она пошла догонять своих. И вот уже темно было, где-то свернула не на ту дорогу, и оказались с отцом, который шел с дочерью, в совершенно разных местах. Отец оказался где-то в Горьковской области, она, есть такой город Бежецк, это на северо-западе от Москвы. Она толком даже не помнила, как она туда добралась. Примерно за месяц, а это 500 километров. Видимо, ее где-то подвозили кто-то. Питалась в основном ягодами, там земляника, малины. Там у нас в лесах очень много их было. Питалась, такие грибы есть, раешки называются. Сырыми она их ела. Рвала не совсем дозревшие колоски на полях. Ночевала в сараях пустых, в стогах сена, иногда на открытой земле. И где-то в километрах в 30 от Бежецка в какой-то деревне упала, потеряла сознание. Ну, а там ее медсестра сельского медпункта привела в чувство, посадила, прислонила к забору, принесла кружку молока, кусочек хлеба. Она, как медработник, знала, что человек, который долго голодал, его нельзя плотно кормить ни в коем случае. Отвела к себе домой, затопила баньку, сожгла всю ее одежду, вымыла ее, уложила спать и на груди нашла пакет. Когда ее обнаружила, эта медсестра, мать сказала, говорит, похороните меня и сообщите по адресам, которые там в пакете у меня. Посмотрела пакет, а там диплом об окончании медицинского зубоврачебного института. Был такой до войны, там обучались только женщины, 3-годичный курс был. И вот она там училась. Причем она вышла очень хорошим врачом. Ну и вот эта женщина увидела у нее документ, а потому что названный врач говорит, никуда вы дальше не пойдете, будете жить у меня муж и сын на фронте, а потом спишите со своими родными, тоже сюда заберете. Ну, отдохнула там несколько дней мать. Поехали они на телеге в этот самый Бежецк. Получить инструмент нужно было, устроиться официально на работу. Она там несколько месяцев проработала. Потом списала с отцом, началась дальнейшая эвакуация. Самые первые дни войны я видел колонну мобилизованных только, еще не переодетых. Человек 150-200 шли, причем шли в ногу, дружно. Сразу было видно, что они отслужили в армии. У многих на руках были дети. Рядом шла другая колонна. Это их жены с детьми в колясках, за ручку и на руках. И я тогда, честно говоря, подумал, вот они уже идут защищать родину, а нас, студентов, еще неизвестно, призовут или не призовут. И, честно говоря, что позавидовал, хотя Зависть – это не в моем характере. Никогда никому не завидовал. После войны уже, наверное, года 3 прошло или 4. Не помню, при просмотре какого фильма это было. Я вспоминаю, не могу вспомнить. Увидел такую же клону в фильме. Те же солдаты мобилизованные, те же женщины. Из них ведь никто не вернулся. Из тех, кто был мобилизован в первые дни войны. Если, может, кто-то вернулся искалеченный. Все жены остались вдовами, все дети никогда не видели своих отцов. У меня потекли слезы. За всю войну я ни разу не заплакал, хотя хоронить пришлось много раз очень близких людей. Вот это выражение «праздник со слезами на глазах» – это не для красного словца сказано. Нахима Борисовича призвали в армию в ноябре 1942 года, и он прошел войну радистом. В следующих выпусках мы еще вернемся к его рассказам о военной службе. А в работе над этим выпуском мне помогали редактор Ирина Калитеевская, звукорежиссер Антон Зачесов, композитор Виктор Давыдов, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков и студия «Резонант Артс».